Глава 10. Чарли Конрад. Возле кровати теперь стояли свежие цветы. Огромный букет кремово-белых роз. От них в воздухе растекался запах тепла и лета. Оля понятия не имела, как Джона сумел их достать. Пожалуй, когда привозишь цветы в отдаленную клинику на Аляске в разгар зимы, нет смысла мелочиться. Даже одна роза будет на вес золота. Так почему бы не доставить огромный букет? Оля не ожидала от него такого жеста. Понятно, что он флиртовал с ней с самого начала. Но в нынешних обстоятельствах самого присутствия Джона рядом хватило бы. А он сумел ее удивить. Да и порадовать, что уж скрывать. Именно он следил, чтобы охрана не давила на нее слишком сильно, расспрашивая о происшествии. Он назначил ей лечение и вовремя приносил лекарства. Он устроил Обри Тейт такой разнос, что теперь эта змея лично ухаживала за Олей и не позволяла себе ни лишнего слова, ни презрительного взгляда. Когда же Оля захотела вернуться в свою комнату, он без вопросов помог ей перебраться обратно. И все было бы идеально, если бы не один небольшой факт. Джона ей не верил. Не во всем, естественно, а лишь в том, что касалось причины ее падения. Он отказывался даже рассматривать вариант, при котором ее столкнули. Когда же Оля пыталась что-то ему доказать, ей тут же объясняли, что она просто маленькая милая глупышка, которая запуталась, потому что сильно ударилась головой о ступеньки. Звание маленькой милой глупышки ей не льстило. Да, Оля не видела того, кто ее толкнул, и плохо помнила сам момент нападения. Но, несмотря на всю уверенность Джоны, в себе она не сомневалась. Дело не в неудачном движении. Там было что-то еще. Как ни странно, Энлей со всей его язвительностью и мрачностью вроде как был на ее стороне. По крайней мере, он не доказывал ей, что она все придумала. Но и рядом он не появлялся. Как ушел из ее палаты, так и пропал. Наверное, просто махнул на эту историю рукой. Вот и получилось так, что разбираться со всем ей пришлось самой. Это было не так просто. Голова у нее действительно кружилась. Если не пить лекарства, боль в руке, то и дело становилось невыносимой. Поэтому Оле приходилось принимать сильнодействующие препараты, а они детективному мышлению не способствовали. В какой-то момент она просто сдалась и выделила себе день на отдых. Это было не так сложно. Желающих навестить ее хватало. Джона забегал при любом удобном случае. Иногда раны осматривал он, иногда старшая медсестра. Чарли Конрада не было даже на этаже, и это Олю только радовало. Заходила Наташа Юшина, увидела цветы, пришла в неописуемый восторг, устроила с ним целую фотосессию. Она по-прежнему вела несколько аккаунтов в соцсетях. К своей новой жизни девушка приспособилась отлично. Заглянула и Клементина Суаве. Она принесла с собой яркие фломастеры, и за полтора часа разукрасила гипс на левой руке Оли непередаваемо красивым узором, который каким-то образом сочетал в себе мексиканские и скандинавские мотивы. «Я и не знала, что ты так хорошо рисуешь», — восхитилась Оля. «За последние годы я научилась многому такому, что можно делать в четырех стенах». Они говорили о разном, совсем как подруги, сделавшие паузу в городской суете. При этом в словах и жестах Клементины то и дело мелькала странная многозначительность, которую Оля не могла истолковать. Как будто в воздухе висела тайна, не страшная, а скорее пикантная. Они не обсуждали ее, давая ей возможность развиться, но лишь за тем, чтобы вернуться к ней позже. Так обычно говорят о зарождающемся романе. Пожалуй, Клементина намекала на отношения с хирургом. С кем же еще? Но если так, она сильно опередила события. В какой-то момент Оля решила, что Энлей у нее вообще не появится. Он проявил должное вежливое внимание в больничной палате и теперь дожидался, когда его подопечная поправится и вернется к работе. А он все-таки пришел. Ближе к вечеру, когда остальные гости разошлись. «Ты знакома с Максом Данлепом?» Сходу поинтересовался Энлей, даже не пытаясь объяснить свой внезапный визит. «И тебе привет. Кто это?» «Судя по ответу, нет. Это один из пациентов». «Я мало с кем из пациентов пересечься успела», — пожала плечами Оля. «А этого имени, кажется, даже в предоставленном мне списке не было». «Да, он не нуждается в переводчике». «Так с чего бы мне быть знакомой с ним?» «Высока вероятность, что это он столкнул тебя с лестницы». Такого Оля точно не ожидала. Она прикидывала, кто мог на нее напасть, и вариантов подбиралось всего два. Первый — Чарли Конрад, который обиделся на нее непонятно за что, да и в целом жуткий. Второй — кто-нибудь из персонала, подкупленный зловещими фармацевтами, которые убили Дерека и были совсем не заинтересованы в расследовании его смерти. Никого из пациентов она не подозревала, тем более того, кого в глаза не видела. «Зачем ему это?» — только и спросила Оля. «Макс — наркоман с серьезными психическими проблемами. Он мог поддаться внезапному приступу агрессии». «Или его подговорил тот, кто убил Дерека за наркотики?» «А ты умеешь настаивать на своем», — вздохнул Энлей. «Как бы то ни было, я бы хотел, чтобы ты поговорила с Максом». «Что? Нет. Даже если этот Макс не нападал на нее, встреча с агрессивным психом Олю совсем не прельщала. Однако Энлей и глазом не моргнул». «А придется». «Какой смысл? Даже если он напал на меня, он все равно не скажет правду». «Да, потому что ты его о правде и не спросишь. Каким бы ни был Макс, он все равно остается пациентом. Вести себя с ним нужно очень осторожно. Я бы хотел, чтобы ты просто пересеклась с ним, якобы случайно познакомилась. Мне нужно увидеть, как он на тебя отреагирует». «Опять же, свое истинное отношение он скроет». «Очень вряд ли», — покачал головой Энлей. «Актерского мастерства не хватит. Данлеп действительно очень специфическая личность, отчасти маргинальная». «Если так, не слишком ли опасно его провоцировать?» «Не опаснее, чем оставлять его за спиной, не зная, на что он способен». Тут Энлей, конечно, был прав. «Лучше сделать все сейчас, пока он рядом и ее подстраховывает. Оля не отказалась бы видеть рядом с собой и Джону, но он пока оставался на дежурстве. Пришлось отправиться вдвоем». Найти Макса оказалось несложно. Для этого даже не пришлось идти к его палате. Как и Клементина, он свободно перемещался по клинике. Он себя отлично чувствовал. Некоторые пациенты стеснялись своей внешности. Они прятались под низко натянутыми капюшонами и медицинскими масками. Макс ничего не стеснялся. Он ходил по общим комнатам и коридорам с гордо поднятой головой. Он, кажется, даже хотел, чтобы на него смотрели. Он выглядел не травмированным, а каким-то инопланетным. Даже за недолгий срок пребывания в этой клинике Оля насмотрелась на разные варианты внешности, но такого она еще не видела. Лицо Макса напоминало лоскутное одеяло, причем такое, на которое нашили слишком много ткани. Помимо шрамов, оставленных травмой, на его лице разместились туго натянутые, будто приляпанные сверху, полоски кожи. Сама Оля это не объяснила бы, однако Энлей дал необходимую подсказку. В клинике Макс проходил экспериментальное лечение. Его кожу наращивали, чтобы в будущем именно из нее скроить новое лицо, а не пересаживать чужое. Правда, на такое ушли бы даже не месяцы, а годы подготовки. Но Макс готов был ждать. За такое терпение его и держали тут, прощая многие вольности. Хотя, глядя на него, сложно было предположить, что он отличается таким терпением. Макс был нервным, дерганым, необъяснимо стремительным в движениях. Он даже сидеть спокойно не мог, все время ерзал, оглядывался по сторонам. Доступная ему мимика была ограничена. Из-за этого казалось, что он поддался непрекращающемуся нервному тику. Он то повышал голос без причины, то смеялся не впопад. Рассмотреть его глаза издалека было невозможно, но Оля подозревала, что зрачки у него вполне могут оказаться расширены. А может, он просто такой, навсегда измененный годами экспериментов над собой. На такого и смотреть не хотелось, не то что подходить к нему. Оля легко представила, как он налетает на нее сзади, сталкивает с лестницы, улыбается, глядя на расползающиеся пятна крови. Она не вспомнила это, просто вообразила. Но получилось так точно, что желание осталось лишь одно — развернуться и уйти. Но она себе не позволила, потому что даже общаться с Максом не так страшно, как знать, что он где-то за спиной. Поэтому она подошла ближе, в компании Энлея, и это чуть упрощало ее задачу. «Здравствуйте», — кивнула пациенту Оля. «Меня зовут Ольга Герасимова. Я новый сотрудник отдела международных отношений». «Мне-то что?» — хмыкнул Макс. «Я местный». «Понимаю. Просто сейчас я на вынужденном больничном, поэтому стараюсь познакомиться с людьми, которые живут в клинике». Она вытянула вперед загипсованную руку, намекая, чем именно вызван больничный. Макс неожиданно шарахнулся от нее так, будто она собиралась его ударить. Он быстро успокоился, заставил себя замереть, и все же в его спокойствии чувствовалось усилие. Энлей сказал верно, актер из этого типа был никудышный. «Что, прямо группой будем знакомиться?» Ухмыльнулся Макс, обнажая жутковатые темно-желтые зубы. «Такого давненько не было. Хотя не могу сказать, что никогда. Мы уже беседовали раньше», — напомнил Энлей. «Не помню. Разве это важно? Чего вы от меня хотите?» «Узнать, чем вы живете тут, чем занимаетесь», — дружелюбно пояснила Оля. «Чем занимаюсь? Но преимущественно пытаюсь не сдохнуть. То от лечения, то от скуки. То еще местечко. Но и болтать я не люблю. Так что если собираетесь предложить что-то дельное, предлагайте. Если нет, можете смело валить, с уверенностью, что мы познакомились». Он вел себя предсказуемо, как наркоман с расшатанной психикой. Но Оля не могла упустить тот факт, что он то и дело косится на ее сломанную руку, чуть реже на ссадину, алеющую на лбу. Казалось, что это зрелище завораживает его. Может, как его собственное творение? Оля перехватила очередной его взгляд и постучала пальцами здоровой руки по гипсу. «Печально, да? Это на лестнице произошло, тут недалеко. Вы ведь тоже часто ею пользуетесь?» «Не так уж часто». Макс поспешно отвел взгляд, оттянул одну из резинок на руке и отпустил, позволяя со щелчком ударить по коже. «Не помню, когда последний раз был там». «В тот день, когда упала Ольга», — подсказал Энлей. «Вас там видели». «Что? Это кто меня там видеть мог? Она, что ли?» От возмущения Макс даже не стал отрицать, что действительно там был. Он разозлился. Быстро. Так, как злятся обычно от страха. Это могло оказать положительный эффект, подтолкнуть его к откровенности, если бы они сумели продолжить разговор. Однако у них появилась компания. Доктор Танг Сун Ми возникла возле их столика неожиданно, быстро и тихо. Будто не подошла, а из воздуха материализовалась. Невысокая худенькая женщина обычно носила белоснежный халат, который делал ее приметной издалека. Теперь же в свое свободное время она была одета в джинсы и свитер. Это помогло ей незаметно подкраться к их небольшой компании, даже если она не собиралась подкрадываться. Оля была знакома с ней, но не знала ее по-настоящему. Они просто ходили на осмотр пациентов вместе. Танг Сун Ми была спокойной, даже невозмутимой. Она общалась со всеми предельно вежливо и не позволяла себе вообще никаких эмоций. Оля не стала бы о таком говорить, но для себя она решила, что эта женщина Прямо-таки идеальный робот, созданный исключительно для работы. И даже в свое свободное время она не перестала вести себя профессионально. Она холодно поинтересовалась. «У моего пациента какие-то проблемы?» «Почему вы так решили?» – удивилась Оля. «Потому что два переводчика нависли над человеком, который в переводчиках не нуждается». «Это они так знакомиться пришли!» — фыркнул Макс и в очередной раз нервно дернулся. «Для чего?» «Просто так», — ответила Оля. «А какие тут могут быть корыстные мотивы?» «Мы говорим об уникальной схеме лечения», — заявила доктор Танк. «Медицина тоже относится к сферам, в которых существует шпионаж». Такой вариант Оле почему-то и в голову не пришел. Ну где они с Энлеем, а где медицинский шпионаж? Впрочем, обвинения Танг Сун Ми тоже были не лишены логики. С чего бы это переводчикам напрашиваться в друзья к уникальному пациенту? Уже это смотрелось достаточно подозрительно, а доктор Танг еще и подлила масло в огонь. «Вы вообще склонны к полезным знакомствам, как я посмотрю, мисс Герасимова?» «Что? Я не уверена, что понимаю», — растерялась Оля. «Доктор Нивс проводит экспериментальную операцию на Эмили Рурк, и вы стараетесь держаться к нему поближе. Клементина Суаве стала для клиники ценнейшим источником информации, и вот вы уже у нее в друзьях. Теперь вы пристаете к моему пациенту. Какой прекрасный выбор круга общения!» «Просто замечательно!» Сначала Обри Тейт обвиняет ее в том, что она приносит беды. Теперь доктор Танк разве что открыто шпионкой не назвала. А если эти двое обменяются подозрениями, вообще сказка будет. Самым обидным было то, что оправдываться оказалось бесполезно. Даже при том, что Оля всерьез не интересовалась деталями лечения Клементины, хотя и слышала про жемчужину клиники. Да и работу Джоны они не обсуждали. Однако доктор Танг все равно не поверила бы в это. Да и оправдания всегда выглядят жалко. Хирурга устроил бы только один вариант, если бы они ушли. Это им и пришлось сделать. А врач осталась, о чем-то выспрашивая Макса. В ее присутствии пациент заметно успокоился, однако все равно проводил Олю долгим взглядом. В комнате отдыха они не разговаривали. Дождались момента, когда остались вдвоем в кабине лифта. «Что скажешь?» — тихо спросила Оля. «Точно? Ничего. Но мне показалось, что он вел себя слишком нервно рядом с тобой, даже для Макса. Я не знаю, как обычно ведет себя Макс, поэтому вижу однозначного нарика психованного». «Лучше избегать таких слов в клинике», — посоветовал Энлей. «Даже рядом с теми, кому доверяешь. Потому что ты никогда не знаешь, кто будет проходить мимо». «Да уж, дружелюбная среда и готовый поддержать тебя коллектив. В качестве бонуса – пациенты, которые пытаются тебя убить. Мы по-прежнему не можем утверждать, что это сделал Макс, но основания для опасений есть. Постарайся в ближайшее время не оставаться одна. Если же ты в своей комнате, запирай дверь». Энлею казалось, что он сделал достаточно, выдал ценные рекомендации и ушел, будто пытаясь доказать, что она зря приписала ему слишком много человечности. Он был единственным в клинике, кто признавал возможную угрозу со стороны Макса, однако помогать Оле все равно не собирался. Это ведь у нее больничный, у него и работа есть. Просить его о чем-то она не собиралась, много чести. Оля справлялась сама, пока это было возможно. Она выбирала те комнаты отдыха, где собиралось побольше народа. Даже немного поработала на обходе с доктором Монтгомери, хотя официально больничный не закрывала. Она надеялась, что за такую выдержку судьба подарит ей хотя бы небольшую передышку. Но стало только хуже. Вечером персонал клиники получил официальное предупреждение о том, что этой ночью в жилой зоне будет отсутствовать электричество. На сей раз ничего не сломалось, просто начальство решило действовать на опережение. Синоптики предупредили, что приближается метель, и часть генераторов решили заглушить. Здесь никто не считал проблемой отключение света. Сотрудникам даже раздали фонарики и по набору свечей. Как будто это решало проблему. Оля сдержанно улыбалась, хотя желание сорваться лишь нарастало. Отлично. В клинике наметились минимум 2 психа, которым она не нравится. А ночью отключают свет. Поразмыслив, Оля решила, что справляться с таким самостоятельно она и не обязана. Это уж слишком. Поэтому она обратилась к Джоне, прямым текстом попросив его переночевать в ее комнате. Он, конечно же, понял ее неправильно. Это было видно и по улыбке, которую молодой доктор старательно подавил, и по загоревшемуся взгляду. Переубеждать его Оля не стала. Пусть думает, что хочет, лишь бы согласился. Да, и почему нет? Он ведь действительно ей нравился. Джона наверняка согласился бы, если бы мог. Но судьба подкинула очередную пакость. В последний момент хирурга поставили на дежурство в реанимации вместо приболевшего коллеги. Так что Джона извинился и поклялся, что уж следующую ночь он не упустит. Он даже не догадывался, что следующая ночь будет совсем не похожа на эту. Если, конечно, не налетит очередная метель. Пока же Оле предстояло пережить эту. Она заперлась в своей комнате до отключения электричества. Да еще и стул под дверную ручку поставила. Глупо? Может быть. Но какая разница, если об этом никто, кроме нее, не узнает? Свет погас ровно в назначенное время. Увы, чуда не произошло. Оля убеждала себя, что ничего плохого не случится. Потому что даже если Макс или Чарли хотели навредить ей, они бы не сделали этого теперь, когда к ним привлечено внимание, правда? Зато мог напасть кто-то другой, чтобы подставить их. Но об этом Оля запретила себе даже думать. Зачем, если она все равно ничего не могла изменить? Уснуть она даже не надеялась. Знала, что не получится. Оля не сняла спортивный костюм и пока не расстилала постель. Так и устроилась на покрывале с книгой. Сосредоточиться на чтении толком не получалось. Она смотрела то на дверь, то на часы. Дверь оставалась неподвижна. Часы показывали, что время идет, даже если кажется, что оно застыло. 10 часов, полночь, 1:30 ночи. Сколько там до рассвета? Почему они зимой вообще такие поздние? Она старалась думать только об этом, расслабиться, медитировать, совсем как учили в интернете. Но нервы все равно оставались натянутыми, и она не упустила момент, когда дверная ручка резко дернулась. Оля даже не знала, что напугало ее сильнее — звук или едва уловимое движение в темноте. Оля подскочила, ударилась плечом о стену, возле которой стояла кровать. Смысла в этом, конечно же, не было никакого. Дверь так и осталась закрытой. Но движение было. Оля не собиралась тратить время на сомнения и попытки убедить себя, что ей почудилось. Кто-то пытался войти в ее комнату. Нагло, уверенно, быстро. Так что никто не смог бы ему помешать. У этого еще могло быть мирное объяснение. Кто-то из соседей ошибся дверью. В темноте не мудрено. Или этот Джона все-таки сумел отпроситься и решил устроить ей сюрприз. Но Джона уже стучал бы, а сосед мог и извиниться. Ручка же больше не двигалась. Однако Олю не покидало ощущение, что по ту сторону двери кто-то есть. Этот человек ничего не делал. Не стучал, не пытался выбить дверь, не взламывал замок. Он просто стоял там и ждал. Но от этого почему-то становилось только страшнее. «Эй!» — громко позвала Оля. «Кто там? Вам что-то нужно?» Может, было опрометчиво вот так показывать, что она не спит. Или наоборот, она не знала наверняка. Жизнь ее к такому не готовила. Оля быстро проверила смартфон. В фильмах ужасов сигнал бы уже исчез, и она осталась бы наедине с возможной угрозой. Реальность оказалась милосердней. Смартфон работал исправно, позволяя ей вызвать хоть охрану, хоть спасателей. Вопрос лишь в том, Успели бы они добраться сюда. И захотели бы. Охрана и без того косится на нее с подозрением. Если Оля сейчас заставит их подняться, а доказательств угрозы не будет, ей перестанут доверять. Может, этого и добивается ее неведомый преследователь. Хочет сделать ее максимально уязвимой и только потом напасть. Объяснять свои планы он не собирался. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь шелестом крупных снежных хлопьев, бьющих в стекло. Оля затаила дыхание, сжалась на кровати. Она ждала, сама не зная чего. И дождалась громкого стука в дверь. Оля была уверена, что готова к этому. Если движение ручки застало ее врасплох, теперь-то она не расслаблялась. Но стоило прозвучать громкому звуку, как она сама себе напомнила одну из напуганных кошек, тех, что взвиваются в воздух от легчайшего движения. Могла бы, на потолке закрепилась, лишь бы спрятаться. Да гравитация не позволила. Между тем, тот, кто стоял по другую сторону двери, больше не таился. Он обратился к ней голосом Энлея. «Ольга, ты там? Не спишь?» Мысль была одновременно забавная и страшная. О том, что это не Энлей на самом деле говорит, а чудовище, забравшее его голос. Но наваждение быстро развеялось. Взгляд на часы показал, что между моментом, когда дернулась ручка и стуком в дверь, прошло полчаса. То, что Энлей явился к ее комнате почти в 3 часа ночи, тоже вызывало немало вопросов. Однако их Оля предпочла задать лично. Она поспешила к двери, пока ее неожиданный гость не ушел. Когда она открыла, они посмотрели друг на друга с одинаковым удивлением. Она на него, потому что он пришел к ней посреди ночи с ноутбуком. Он на нее, потому что она встретила его полностью одетой. Даже макияж не смыла. Энлей опомнился первым. «Ты почему не спишь?» «А что, целью было меня разбудить?» «Нет, я подозревал, что ты не заснешь этой ночью, но решил, что ошибся, когда ты не открыла мне сразу». «После такого грохота я вряд ли мирно спала бы», — усмехнулась Ольга. «Хотя ты прав, я не ложилась. Это долгая история. Зачем пришел-то?» «Нашел кое-что важное и решил показать тебе. Но могу дождаться утра». «Нет уж, заходи, раз пришел». Оля понятия не имела, почему не рассказала ему про попытку проникнуть в ее комнату. Может, потому, что уже не была ни в чем уверена. Или потому, что Энлей сам велел никому не доверять. Его это тоже касалось. Она была уверена, что он забыл про эту историю, как только они разошлись. Энлей же продолжил работать. Он собирал данные до того момента, как отключили электричество, а потом рассортировывал их. Закончил он посреди ночи и явился в комнату Оли, как будто так и надо. От такого типа, пожалуй, следовало бы держаться подальше. Она же впустила его в свою комнату, да еще и заперла дверь. Нападать на нее Энлей не планировал. Он поставил свой ноутбук на рабочий стол, и Оля, наконец, смогла разглядеть, что на экране открыта фотография Чарли Конрада. «А он тут при чем?» — удивилась Оля. «Я думала, ты сейчас сосредоточен на Максе». «О Максе я знаю все, что нужно знать. Я читал его досье, собранное в больнице». «Разве переводчикам это разрешено?» «Тебе действительно нужен ответ». Еле заметно, одними уголками губ улыбнулся Энлей. «Да, пожалуй, обойдусь. Но все-таки, почему Чарли?» «Потому что я не считаю, что выговор Обри решил проблему с ним. Он, в отличие от Макса, оставался мне непонятен. Если ты можешь добраться до досье пациента, разве тебе так сложно посмотреть личное дело медбрата?» — нахмурилась Уля. «Посмотреть? Нет, не сложно. Но есть ли смысл ему верить?» «Не уверена, что поняла». «Вопрос достоверности информации», — пояснил Энлей. «Наркомания Макса связана с его здоровьем, поэтому факты о ней клиника несколько раз проверила. Его историю можно считать достаточно точной. Что же до Чарли? Ты, вероятно, не слишком хорошо знакома с американской системой найма». Прямо сейчас у меня премьера. Я так и подумал. Чарли мог заявить в резюме практически что угодно. Примерно это он и сделал. Он действительно чист. Он приложил копию диплома, рекомендательные письма. Я не удивлен тем, что его наняли в клинику Святой Розы. Но если ты завел об этом речь, наверняка будет «но». Но нельзя списывать со счета такой фактор, как Обри Тейт. В случае с другими сотрудниками представитель отдела кадров может связаться с прежним местом работы, обсудить соискателя неофициально, потому что плохое рекомендательное письмо порой приводит к суду. Никому не хочется с этим связываться. А вот с глазу на глаз можно сообщить кое-что интересное. Но Чарли доверяли по умолчанию из-за его уважаемой тетушки, догадалась Оля. Именно так. Теперь же я попросил знакомых узнать, не было ли с именем Чарли связано каких-то мутных историй, которые просто не захотели придавать огласке. Оля понятия не имела, откуда у Энлея знакомые, способные получить доступ к подобной информации. Но она вообще толком ничего не знала о нем. Тот, кто сидел в ее комнате сейчас, был совершенно не похож на тот образ куратора, который она уже успела нарисовать. Сейчас было не лучшее время, чтобы обсуждать такое. Да и боялась она потерять своего главного союзника. Оля решила, что нужно понаблюдать за Энлеем чуть дольше и на этот раз не спешить с выводами. «Мутные истории, надо полагать, были?» — спросила она. «В Америке можно выделить три вида мутных историй. Те, что дошли до суда, те, что дошли до журналистов, и те, что подпортили репутацию, но не нанесли серьезного вреда. У Конрада обнаружилась только третья, хотя это и понятно, только такое мог проигнорировать отдел кадров клиники. До того, как попасть в клинику Святой Розы под крыло к тетушке, Чарли Конрад работал в основном в домах престарелых. Это были не какие-нибудь муниципальные учреждения, а элитные пансионаты, совмещенные с больницами. Платили там очень хорошо. Но даже высокий заработок не помог Чарли задержаться. Место работы он менял в среднем раз в год. Можно было предположить, что он просто не справляется с нагрузкой. Наверняка он сам говорил об этом. Однако здесь нужно было учитывать, что из одного дома престарелых он переходил в другой. Вид работы и уровень нагрузки почти не менялись. Так почему же он кочевал? Причина оказалась не уникальной. Он не нравился пациентам. В большинстве своем они просто отмечали, что он угрюмый и какой-то неприятный. Тут Оля была с ними солидарна. Однако в паре больниц поступали и настоящие жалобы. Пожилые пациенты, как мужчины, так и женщины, отмечали, что Чарли намеренно причинял им боль во время процедур. Один пациент и вовсе подал на медбрата жалобу, заявив, что тот пытал его и получал от этого удовольствие. Однако до разбирательства мужчина не дожил. Однажды утром его обнаружили мертвым. А поскольку ему было 92 года, разбираться в смерти не стали и загадочной ее не сочли. Для таких случаев существует очень удобная формулировка – умер от естественных причин. Однако Чарли на той работе тоже не задержался. Уже через месяц он отправился в клинику Святой Розы. Ситуация получалась спорная. С одной стороны, жаловались на него не единожды, с другой – дальше жалоб дело не доходило. Почему? Что заставило бы стариков молчать? Чего они опасались? Они как будто пытались оговорить его, задумчиво отметила Оля. Но какая в этом выгода? Никакой. Думаю, те, кто жаловался на него, говорили правду. Если он действительно причинял им боль, почему они не добились для него наказания? Потому что боль бывает разной. Судя по тому, что я обнаружил, Конрад проводил по большей части уходовые процедуры, гигиенические в том числе. Боль была связана с доступом к половым органам. Пожилые люди в этом плане не менее уязвимы, чем дети. Им кажется, что им никто не поверит. Они боятся насмешек и потери достоинства. Это первое. Второе. Им еще предстояло с ним взаимодействовать. Если бы его не наказали и не отстранили немедленно, он сумел бы отомстить. Вполне вероятно, что минимум один раз он это сделал. Оле хотелось сказать, что такого просто не может быть, но она прикусила язык. Она заставила себя вспомнить, как Чарли смотрел на нее, что она чувствовала в этот момент. Она допускала, что он мог сотворить нечто подобное и получить от этого удовольствие. А еще она считала, что Энлей все сказал верно. Если бы те старики попробовали пожаловаться, им бы не поверили. Либо завуалированно сослались бы на маразм, либо открыто посмеялись бы. «Дедушка, к вам кто-то приставал? Да это же просто введение катетера. Оно всегда так делается». Чарли получил доступ к беспомощным людям и проводил процедуры, которые предполагают не только унижение, но и очень серьезную боль, даже с медицинской точки зрения. Что же до мотива, то вполне возможно, он получал от этого извращенное удовольствие. Такой мотив загубил много жизней. «Ну а Обри что же?» — спросила Оля. «Она не верит, что он такой?» «Возможно, не верит. Думает, что на него наговаривают. Она действительно любит его. Возможно, она как раз знает, что эти жалобы правда». «Знает? Прости, я не хотела тебя перебивать, но этого быть не может. С чего бы ей рисковать карьерой, поручившись за маньяка?» «Из-за любви», — равнодушно пояснил Энлей. «Честно тебе скажу, я в любовь как явление не особо верю. Но я заметил, что все нелогичные поступки и слабости люди с легкостью оправдывают любовью. Если Обри замечала за племянником такие наклонности, она могла намеренно перевести его поближе к себе, чтобы попытаться спасти. Но ведь здесь тоже беспомощные пациенты. Разве они не в опасности? Как видишь, за месяцы работы Чарли никто на него не жаловался. Но нужно понимать, что здесь камер куда больше, чем в доме престарелых. Ага, только они периодически отключаются. И пациенты здесь получают намного больше внимания, чем покинутые старики. А может, Обри действительно взялась за племянника всерьез и следит за ним. Этого мы не знаем. Зато можно допустить кое-что другое. Нереализованные желания накапливаются. Если для него это было не мимолетной слабостью, а главным источником наслаждения, он рано или поздно сорвется. Оля перевела взгляд на свою загипсованную руку. Или уже сорвался. Слушай, ты меня извини, но не больница, а дурдом какой-то. Тут маньяк, тут наркоман. Передо мной можешь не извиняться. Не я это заведение основал. Но могу тебе сказать, что людей с темными тайнами вокруг гораздо больше, чем кажется. Просто обычно ты к ним не присматриваешься. — У тебя, значит, тоже есть темные тайны? — прищурилась Оля. — Мои все на виду. — Да? А мне тут одна птичка начирикала, что ты русских не любишь. Это задумывалось как шутка. Однако Энлей, только-только позволивший себе расслабиться, мгновенно насторожился. Ответил он громче, чем следовало бы. «Кто тебе такое сказал?» «Да никто. Это не важно. Можем не обсуждать, если не хочешь». Оле не слишком нравились такие капризы, когда общение с кем-то напоминает прогулку по минному полю. Лучше такой разговор не продолжать, если, конечно, ты не застряла в затерянной в лесу больнице, где хватает людей, которым ты не нравишься. «Мне лучше уйти», — заявил Энлей. «Остальное обсудим завтра». «Останься». «Зачем?» «Потому что мне страшно», — развела руками Оля. «Я думала, на меня один псих охотится. Ты пришел, рассказал, что психа два, и тут же решил откланяться. Серьезно?» «Нет гарантий, что хотя бы один из них действительно на тебя охотится». Она снова подняла вверх загипсованную руку, которая теперь, когда отпускали лекарства, пульсировала тупой болью. «Мне, знаешь ли, и намека хватило. Что тут может стать гарантией? Моя тушка, разбросанная фрагментами по лесу. Просто останься, и все. Разве это так сложно?» Он несколько секунд смотрел на нее молча, так, что Ольга почти пожалела о своей просьбе. Но потом Энлей улыбнулся, а она выдохнула с облегчением. «Нет, мне не сложно. Я все равно собирался поработать. Можешь пока отдохнуть». Она не собиралась спать, пока он торчит в ее комнате за компьютером. Оля была уверена, что у нее просто не получится. Куратор все еще настораживал ее. Да ей вроде как и не хотелось спать. Она даже не расстилала постель, просто прилегла на покрывало и мгновенно отключилась. Но пробуждение оказалось не из приятных. Энлей ничего плохого не сделал, он честно остался рядом с ней до утра. Но не все зависело от него, и вскоре, после рассвета, Олю разбудил грохот. В дверь барабанили, причем явно не один человек, и в коридоре стало непривычно шумно. Энлей по-прежнему был здесь. Он поднялся с кресла, напряженный до предела, но открывать дверь не спешил. Оля спросонья никак не могла понять, что происходит. Ей только и оставалось, что беспомощно посмотреть на куратора. «А что вообще происходит?» «Деталей я пока не знаю», — со своим фирменным спокойствием ответил он. «Но этой ночью, похоже, снова кого-то убили».